Александр понял, что Финляндия утрачена. И все же он мог считать поход оправданным. Швеция должна понять, что татаро-монгольское нашествие не угасило заинтересованности Руси в делах Северной Европы. Он смотрел в будущее. Сыновья и внуки продолжили его политику. Русско-датские отношения были упорядочены при Андрее, сыне Александра, а Ореховецкий договор 1323 года, заключенный его внуком Юрием Даниловичем, надолго закрепил мирные отношения Руси со Швецией. Военные и дипломатические усилия князя на севере и западе могли создать безопасные рубежи лишь при одном условии – мире с Ордой. А как раз он-то и оказался опять под угрозой. Покидая Новгород, Александр оставил наместником сына Василия. С собой он взял двух послов новгородских, бояр Михаила Принищенича и Елеферия Сбыславича. Кому послы, не было сказано, но бояре догадывались, что их направили в сарай. Татарская ига неумолимо надвигалась на Новгород. Татарское число. На плечи Александра пало еще одно тяжелое предназначение, неизбежность которого он давно предвидел. Монгольская империя все более изощренно угнетала народы. Военные разорения, постой войск и истребление непокорных сменялись переписи населения и введением баскаческой организации. Угроза переписи надвигалась на Русь. Уже были переписаны Китай, Иран. Тогда же, как сказано в китайской летописи, император Мунке поручил чиновнику императорского двора Бецекберке сделать исчисление народу в России. В 1257 году Мунке направил на Русь своего родственника Китата, наделив его правом переписи населения, набора войск, устройства почтовой связи, сбора дани и доставки ее ко двору. В связи с подготовкой переписи возросла дипломатическая активность русских князей в Золотой Орде. Между тем, власть в ней перешла сперва к сыну Батыя, хану Сартаку, в 1256 году, а затем, по скорой его смерти, распоряжением великого хана в сарае, около года правил несовершеннолетний Улакчи. Его двор сразу же посетили русские князья. Сперва ростовский Борис Васильевич отвез сюда дары от Александра, занятого финским походом. На следующий год в сарай поехал сам Александр вместе с воротившимся из Швеции Андреем. Вернуть Андрея, да и примириться с Ярославом, было непростым делом. Церковь наставляла: «Не сей бо на браздах жито, ни мудрости на сердце безумных». Но ведь жизнь может и образумить сердца безумных. А время не такое, чтобы бросаться мужами, думающими и хоробствующими, особенно когда они твои родные братья. Во время этой поездки князья почтили богатыми дарами хана Улакчи, а потом узнали, что на них возложена обязанность содействовать переписи. Делать было нечего. Все ведь они находились в воле татарской. Той же зимой, сказано во Владимирской летописи, приехали численники и сочли всю землю Суздальскую и Рязанскую и Муремскую и ставили повсюду десятников, сотников, тысячников и десятитысячников и ушли обратно в Орду. Вот и весь текст, а за ним судьба России на целых 200 лет.